На другой стороне большой конюшенной улицы, напротив медведя, остановилась пролетка. Она встала так, чтобы не попадать в свет уличного фонаря. Извозчик обернулся к пассажирке. «Приехали, барышня!» Дама, не отвечая, внимательно разглядывала двух одинаковых господ возле двери ресторана. Люди в черном делали вид, что не знакомы друг с другом. Потом у ресторана остановились сани. Из них быстро вылезли плотный мужчина в пальто и котелке и высокий господин в роскошной шубе с чемоданчиком в руке. Они стремительно исчезли за сверкающими дверями. Дама еле заметно улыбнулась. «Ну как, барыня, здесь выходим или дальше покатаемся?» Извозчик вытер нос варежкой. «На Невский, быстро», — приказала пассажирка. Филер, стоявший у дверей, наконец обратил внимание, что на другой стороне улицы слишком долго стоит пролетка. Он уже собрался выяснить, кто скрывается за поднятым верхом, но пролетка тронулась и тут же исчезла в ночной мгле.